Я вернулся на много лет назад на лужайку за школой, где Гаффи взял меня под руку и тем же взволнованным и обиженным голосом произнес те же слова. «Этот тип Питерс?» «Да», — подбодрил я его. Кингстон замялся. «Можете рассматривать это как исповедь», — начало неожиданно, а я, видимо, посмотрел на него с таким изумлением, что он покраснел и смутился. «Нет, я его не ограбил, но зато написал ему завещание. Вот об этом я и хочу с вами поговорить. Он хотел у меня набраться сил после операции аппендицита. Переписываясь, мы обо всем договорились, но по дороге сюда он простудился, подхватил воспаление легких и, в конце концов, умер». Мой санаторий он выбрал потому, что он сравнительно дешев. Питер сказал, что кто-то из знакомых, бывавших в этих местах, порекомендовал ему этот санаторий. Когда уже было ему очень плохо, в момент просветления он послал за мной и высказал желание оформить завещание. Ну, я составил его, а он подписал. Кингстон замолчал и беспокойно заерзал. «Я вам рассказываю об этом потому, что мне известно, кто вы», — продолжал он. «Я слышал вас от Дженнет и знаю, что сэр Лео вызвал вас из этой истории с Гаррисом. Так вот, Кэмпион, я это завещание немного изменил». «Прошу прощения», — сказал я не впопад. Он кивнул. «Разумеется, не в смысле содержания, а в формулировках. Пришлось, как он мне диктовал, оно звучало так. Самому видному из гуляющих на свободе мошенников и мерзавцев, моему брату, получившему при рождении имя Генри Ричард Питерс, хотя не исключено, что сейчас он именует себя как-нибудь еще, завещая все, что мне принадлежит. Делаю это не из любви к нему и не потому, что когда-нибудь сочувствовал бездельникам вроде него, а просто потому, что это сын моей матери и ни о каком другом мне неизвестно». Кингстон на мгновение умолк, с торжественным видом глядя на меня в лунном свете. «Мне это показалось неправильно. Такая штука может привести к огромным неприятностям, так что я сформулировал немного иначе. Просто написал, что мистер Питерс желает, чтобы все принадлежащее ему досталось его брату, и точка. Он подписал и умер». Минуту он молча курил, а я ждал продолжения. Гарри с первого взгляда показался мне на кого-то похожим. «А за ужином, когда вы напомнили мне о тех похоронах, я понял, почему это так. У Питерса и Гарриса было много общего. Оба они, так сказать, были слеплены из одного теста. Оба рыжеваты. Питерс, правда, повыше и немного жирнее. Но чем дольше я о них думаю, тем больше нахожу между ними сходство. Понимаете, Кэмпион, к чему я клоню? Гаррис вполне мог быть этим самым наследником». Он смущенно улыбнулся. «Теперь, когда я все выложил, оно уже вроде звучит не так сенсационно». Я не ответил. Я знал вполне определенно, что Питерс, который лежит покойницкой, это мой Питерс. А если у него и был какой-то брат, так это мог быть пациент Кингстона. Это подтверждало возникшее у меня еще раньше подозрение, что Свин, как обычно, готовил какое-то мошенничество. Но его опередила расплата в виде цветочной вазы. «Я отослал завещание его адвокату», — продолжал Кингстон. «Получил от него распоряжение насчет похорон и чек на расходы. У меня дома есть его адрес, я вам его дам. Завтра вас устраивает?» Я успокоил его, что вполне устраивает, и он заговорил снова. «Я был в серенаде сегодня утром, когда все это случилось», — сказал он не без гордости. «Мы играли в покер. Как раз держал банк, когда грохнуло, и все выбежали наружу. Разумеется, уже ничего нельзя было сделать. Вы видели труп?» «Видел», — ответил я. «Хотя как следует осмотреть еще не успел. Гарриса вы впервые сегодня увидели?» «Да нет, что вы! Он жил там уже с неделю, а я туда каждый день хожу, потому что у одной из служанок, Флосси Кетч, желтуха. Много я с Гаррисом, правда, не разговаривал, потому что...» «Да вы сами слышали. Это был невыносимый человек. Это лучше всего видно в истории с Батвиком». «С Батвиком? О, вы еще не слышали?» Кингстон разошелся. Как большинство деревенских врачей, он не прочь был посплетничать. «В ней есть и своя юмористическая сторона. Батвик, как вы могли заметить, принимает все всерьез». Я кивнул. Кинстон засмеялся и продолжал. Гаррис распространялся о танцплощадках и пляже, которые он собирался устроить на том участке, который выходит к реке, на дальнем конце крикетного поля. Батвик все это слышал и ужасался. Это никак уж не вязалось с его собственным планом развития деревни. Там речь шла все больше об общественной прачечной, сверхгигиеничных яслях и тому подобном. Так вот, он в панике примчался к Гаррису, и, насколько я знаю, дело дошло до грандиозной сцены. У Гарриса чувство юмора было несколько особого сорта. Ему доставляло удовольствие разыгрывать Батвика, у которого оно начисто отсутствовало. Все происходило в салоне серенады, где сидели Билл Дюкин и еще несколько человек. Так что публика у Гарриса была, и он развлекал ею вовсю. Билл говорил мне, что Батвик, в конце концов, выскочил из дома совершенно вне себя. Гаррис пообещал ему танцующих фурий, игрище и бог весть что еще, отчего перед мысленным взором бедняги-викария такие выдуманные им неиспорченные поселяне прямым ходом отправляются через приходскую больницу к вратам адовым. Билл пытался его успокоить, но Батвик был в ужасе и шокирован до мозга костей. Можете поэтому судить, что за штучка был этот Гаррис. Он ведь наслаждался, наблюдая мучения бедняги Батвика, а тот был бы совсем неплохим парнем, если бы не держался так, словно в детстве проглотил линейку. Ну да это не столь уж важно. Сейчас речь идет о том, кто убил Гарриса. Я завтра утром принесу вам адрес его адвоката и все бумаги, какие мне удастся найти. «Хорошо?» «Буду очень рад», — ответил я, стараясь не подавать вида, что чересчур уж заинтересован. «Спасибо, что рассказали мне обо всем». «Ну что вы! Рад был вам помочь! Здесь так редко что-нибудь происходит!» Он застенчиво улыбнулся. «Звучит наивно, правда?» — пробормотал он. «Но вы понятия не имеете, Кэмпион, как скучно в деревне интеллигентному человеку!» Мы вернулись в салон. Дженнет и Батвик слушали радио, но когда мы вошли, Дженнет встала и выключила приемник. Батвик, взглянув на меня, громко вздохнул. Через несколько минут к нам наведался Лео, но, видимо, он был очень занят, потому что вскоре извинился и ушел. Вполне естественно, что общество начало понемногу расходиться. Кингстон пошел домой, захватив с собой упирающегося сердитого священника. Мы с Дженнет вышли на террасу. Было тепло. Светила луна, а запах цветов и соловьиные трели в кустах жасмина придавали вечеру романтический колорит. «Альберт», — проговорил Дженнет. «Да». «Странные у тебя бывают знакомства, правда?» «Знаешь, в школе человеку выбирать не приходится», — сказал я извиняющимся тоном. «Голова у меня все еще была забита Питерсом. Это как с яйцами, лежит их целая куча. А какой из них окажется тухлым, заранее не угадаешь». Она глубоко вздохнула, и глаза ее блеснули в слабом свете. «Я и не знала, что ты ходил в школу с совместным обучением», — саркастически заметила она. «Тогда понятно, откуда у тебя такие вкусы». «Можно и так объяснить», — согласился я кротко. «Помню нашу мисс Маршалл. Классная руководительница из нее была первый сорт. Ничего не скажешь. На стадионе, что твой чемпион. Но как возьмет розги в руку...» «Перестань!» — неожиданно фыркнула Дженнет. «Как тебе понравился Батвик?» «Очень приятный человек», — послушно подхватил я. «А где он живет?» «У него дом рядом с рыцарской серенадой». «А что?» «А сад у него хороший?» «Вполне. А что?» «Граничит с парком серенады?» «Доходит до каштановой рощицы в парке Поппи». «Да в чем дело?» «Стараюсь узнать обстановку, в которой живут люди». «Ухаживает за тобой, не так ли?» Она не ответила, и я решил, что она сочла мой вопрос проявлением дурного тона. К своему удивлению, я заметил, что она дрожит. «Альберт», — прошептала она совсем тихо, «ты знаешь, кто виноват в этом жутком убийстве?» «Нет, пока еще нет». «Думаешь, ты сможешь узнать?» «Да», — сказал я, — «смогу». Она взяла меня за руку и произнесла: «Лео очень привязан к Поппи». Я не отпустил ее руку. О том, кто убил Гарриса, Лео известно не больше, чем еще не родившемуся младенцу. Она снова задрожала. Тем хуже, правда? Для него будет страшным ударом, когда ему придется все-таки узнать. «Поппи?» – предположил я. Дженнет крепко сжимала мою руку. «Понимаешь, они все готовы ее спасать», — сказала она взволнованным голосом. «В конце концов, она теряет больше, чем кто бы то ни был. Возвращайся в Лондон, Алберт. Оставь это. Я не хочу, чтобы ты этим занимался». «Брось», — сказал я, — «и думать об этом не думай». Мы немного молча прошлись. На Дженнет было синее платье. Я заметил, что оно мне нравится. Сказала ей о том, что нравится ее прическа. Она тоже ответила комплиментом. Сказала, что знает, какой я правдивый, и жалеет, что сегодня усомнилась было в каких-то моих словах. Я охотно извинил ее. Мы как раз подошли ко входу в салон и решили уже, что погуляем еще. Когда произошло нечто, чего я не предвидел и чего никак не должно было случиться. К нам вышел Пеппер и, чуть пыхтя, сказал, что просит прощения. Но мисс Эфи Роулинсон хотела бы видеть мистера Кэмпиона и ждет его в малом салоне.